И такие люди счастливы, когда смерть зовет их, когда они могут пожертвовать жизнью за Отечество. «Одна душа все же будет здесь думать о вас и за вас молиться», — рыдал Альмендра. «Все кончено. Прощай. Ты будешь моей последней мыслью. Да хранит тебя Бог, мы никогда больше не увидимся». Он накинул на себя плащ и схватил свою шляпу. Потом обернулся, горячо поцеловал Белиту и поспешно вышел. Альмендра вся в слезах хотела остановить его, но он уже не слышал ее и скоро скрылся в темноте. Белита все еще смотрела ему вслед. «Ты будешь моею последнюю мыслью. Да хранит тебя Бог. Мы никогда больше не увидимся». Слова эти все еще раздавались в ушах Белиты, и крупные слезы катились по щекам ее. «Да, он идет навстречу смерти. Все кончено, прощай, Горацио. Меня тоже зовет смерть, она манит меня к себе». Арторо. «Однако ты сыграл со мной хорошую штуку». С этими словами приняла Дукеза своего старого друга Прегонеро, который намеревался, кажется, обойтись с нею холодно. «Ты сама того хотела», — сварливо возразил Прегонеро. «Очень уж мы важны стали, и таких людей, как мы, к себе не пускаете. Не спорь! Три раза меня прогоняли, но это было слишком много. А нищего разыгрывать я тоже не хотел. Это для меня слишком унизительно». «Роль доносчика тебе больше пристала». «Зачем ты пошел к герцогу?» — отвечала Дукеза спокойно, надеясь добротой спасти от Прегонеро хотя бы некоторую часть денег. «Знаешь ли ты, что и ты за это дело поплатишься не меньше меня? За что же мне поплатиться-то? За то, что ты был соучастником в обмане. Герцог хочет доказать это перед судом. Не думаешь ли ты, что я всю вину возьму на себя? Ведь ты тоже деньги получил. И не ты ли первый вспомнил Климента и предложил его? Ты же все это сочинил, а теперь на себя же донес и опять барыш получил». «Это мне все равно. Пусть будет по-твоему. Я только хотел доказать тебе, что со мной нельзя так обращаться свысока. Это рассердило меня, и потому я пошел к герцогу». «Нет, я думаю, что ты это сделал из родительской любви», — язвительно засмеялась старуха. «Не так ли? Тебе не вмоготу стало терпеть, что ты сына своего продал?» «Что болтать-то?» — воскликнул Прегонеро. — «Я пришел за деньгами. Вот и все тут». — «За какими деньгами? Уж не за моими ли?» — «Это заблуждение. Никаких твоих денег тут нет. Они по праву принадлежат герцогу, а он доверил их мне». Сара Кондора все еще старалась сдержать свое бешенство. «Я все дело обдумала», — начала она. «Я все возьму на себя, если удовольствуешься половиной денег, которые я, не спросясь герцога, присудила тебе». «Удовольствоваться половиной? Да я не осел, подавай мне сейчас мои 10 000 золотых». «Сумасбродничать, поторгуемся?» «Ты с ума сошла? О чем тут торговаться? Мне нечего больше говорить с тобой. Герцог подарил мне эти деньги. Ты должна только выплатить мне их, и потому подавай их сюда». «Ах, ты низкий вор! Обманщик!» — вдруг вскричала Дукеза, не в силах больше сдерживать свой гнев и видя, что Прегонеро неуклонно стоит на своем. «Ах, ты трава негодная! Сама, впрочем, виновата, зачем я связалась с такой сволочью? Постой, ты еще поплатишься за это». «Молчи, или худо будет. Я же упеку тебя под суд, разбойник. Чего бы мне ни стоил процесс, а только бы упечь тебя в дыру, негодяй!» «Молчи!» — в бешенстве воскликнул Пригонера. «Смотри, чтобы я не приказала людям вышвырнуть тебя из моего дома, разбойник! Ха, им бы и тебе тогда худо пришлось! Я требую своих денег и не уйду отсюда, пока не получу их!» Злой и громкий смех Дукеза был ему ответом. «Стой! Если у тебя так много времени, а у меня ничего нет!» «Ничего, ты слышишь? Решительно ничего! Подай на меня жалобу, если хочешь! Но если ты еще дольше останешься здесь, я позову полицию, чтобы вывести тебя отсюда! Вот до чего мы дошли!» «Смотри, чтобы я не рассвирепел! Ты меня знаешь!» «Ворчать будешь ты, вместо того, чтобы деньги считать!» Продолжала взбешенная Сара Кондора. Лицо ее покраснело, и глаза налились кровью. «У меня больше ничего нет! Ступай, жалуйся на меня!» «Но Тобаль прогонит тебя со своего двора! Об этом я уж похлопочу!» «Погоди, разбойник, ты еще узнаешь меня!» «Что же, дашь ты мне деньги или нет?» «Ни одного мороведи не дам!» «Подумай сначала, пока я еще не ушел с пустыми руками!» «Это мое последнее слово! Я тебе ничего не дам! Я хочу проучить тебя, изменник, как доносы делать!» «Я бы тебе еще 5000 дала, а теперь не дам ничего!» Пригонеро взялся за шляпу. В эту минуту в комнату вошел слуга и, подойдя к Дукезе, сказал ей несколько слов на ухо. Сара Кондоро заметно испугалась. «Погоди!» — скричала она вслед Пригонеры, который только еще собирался выйти из комнаты. «Погоди еще!» Потом она тихо что-то приказала слуге, и тот поспешно вышел. Дукезу, казалось, взволновало это известие, принесенное слугой. «Подумай хорошенько!» Теперь спокойнее заговорила она, обращаясь к Пригонеру, которого хотела удержать. «5000 я тебе дам, но не больше. Если ты этим доволен, так и дело с концом». Пригонеро молча направился к двери. «Так ты не хочешь? Ну, ступай!» — крикнула ему вслед Сара Кондоро. У двери Пригонеро обернулся. «Ну, подавай свои 5000!» Глухо сказал он с заметным волнением. «Ого! Я понимаю, хитрая лисица! Ты думаешь, ты и так можно? Принять теперь 5000, а потом потребовать еще 5. Но я говорю тебе, что больше у меня нет. Ты должен дать мне расписку в том, что ты вполне удовлетворен». Пригонеро опять направился к двери. «Я получу свои деньги от герцога», — сказал он. Старуха сжала кулаки. Эти последние слова подействовали на нее. «Ты подлейший плут!» — проворчала она. «И легче мне навсегда с тобой расстаться. Я дам тебе деньги, но берегись. В мой дом тебе больше нет дороги после этого». «Я знал, что ты образумишься», — спокойно заметил Пригонеро. «Давай деньги». «Сегодня я дать их тебе не могу. У меня здесь нет такой суммы. В таком случае герцог мне судит ее». «Уж ты дождешься золота», — злобно заметила старуха. «Мне нужно оно сегодня. Это мое последнее слово». «Ну так ступай вниз, кассиру, сеньору Дурацо. Он достанет деньги и выплатит тебе всю сумму. Но знай, я не забуду тебе этого. И ты у меня не раз припомнишь эти 10 тысяч, — грозила Сара Кондора. Злость почти лишала ее сил. Она подошла к столу, написала что-то на клочке бумаги и швырнула написанное Пригонеро. Тот поймал бумагу и вышел, не сказав ни слова. «Погоди, ты жадный, хитрый сутяга!» — бормотала Сара Кондора, грозя ему вслед. «Погоди, бездельник! Ты еще вспомнишь меня! Чтоб тебя задавили эти деньги за твою измену!» Хорошо, однако, что Жан не вслух доложил об Артуро. А то бы Пригонеро еще услыхал и придумал бы что-нибудь новенькое. Хорошо, что он не видал его. Но что ему нужно этому старому плясуну? Зачем он из Лагронно пришел сюда? Не хочет ли он тоже пощипать Дукезу, когда у нее снова копейка завелась? Но это будет с его стороны лишний труд. Однако чего же другого ему искать здесь? Правда, он многое знает из моего прошлого. Но пусть хоть все об этом знают. Мне все равно, денег я больше давать не стану. Она подошла к двери, которая вела в смежную комнату, и, открыв эту дверь, сказала: «Войдите, Артуро. Что скажете новенького? Давно мы не виделись. Как поживаете? Как вы, однако, постарели и похудели, Артуро?» Старый плясун, низко поклонившись, подошел поближе. Лицо его было грустно. Он одет был в длинный широкий плащ, театрально перекинутый на плечо. Редкие волосы его и борода были седые. Он оставил свою старую измятую шляпу в другой комнате. «Постарел и похудел», — с горечью повторял он. «Да, сеньора Дукеза, вот что значит нужда и голод. Ваши дела все еще так плохи, Артуро?» Плясун пожал плечами. «Искусство мое теперь приближается к концу, а все же я еще лучше другого умею плясать. Вы еще сами в этом убедитесь, сеньора. А Жуана, моя дочь Жуана, вот бы вы посмотрели на нее! Она танцует прекрасно! Она могла бы выступить на любой испанской сцене. Я прибыл с ней в Мадрид, потому что на севере неистовствуют карлисты, и там оставаться долей небезопасно. Тут я стал осведомляться о здешних сценах, и как же удивился и обрадовался, когда услыхал о прославленных ваших салонах и о том, что вы сами ими заведуете. «А, я понимаю, Артуро, вы хотите у меня дебютировать?» «Это мое пламенное желание, и Жуаны также». «Невозможно, я не могу принять вас. Вы не можете себе представить, сколько уже артистов в моей труппе. Для старого знакомого сеньора Дукеза, надеюсь, вы сможете сделать исключение. Тем более, что я пришел к вам в этот раз с повинной головой. Когда я узнал, что судьбе угодно опять свести меня с вами, я тотчас же решился открыто признаться во всем». «В чем же, Артуро?» «Да в том, что отчасти похоже на преступление сеньора Дукеза. Однако страшная нищета извиняет мой поступок. Теперь уже минуло более 20 лет, и с тех пор все изменилось. Одна только нужда осталась все та же, что и прежде». Дукеза широко раскрыла глаза и стала прислушиваться. «Признание?» — сказала она. «Ну, что-то вы в нем обнаружите. Рассказывайте, Артуро. Могу ли я рассчитывать на ваше прощение, сеньора? Теперь я уже раскаявшийся грешник, но я виновен в страшном проступке. сознание которого еще долго мучило меня, и я даже думаю, что этой страшной нуждой я за него наказан. До сих пор еще никто не слыхал моей тайны, даже на духу не сознавался в ней. Но тайна эта гнетет меня. Я хочу от нее избавиться. Может быть, с ней избавлюсь я и от этой страшной нужды, которая с тех пор преследует меня. Я желаю этого меньше для себя, чем для своей дочери Жуаны. Она пропадает со своим талантом, тогда как здесь бы она могла проявить его, сеньора Дукеза. В Мадриде бы ее оценили. Поэтому я сказал себе: ступай к сеньоре Дукезе, открой ей все, во всем сознайся и упроси ее принять Жуану под свое покровительство и доставить ей возможность дебютировать. И вот я пришел к вам, сеньора Дукеза. Неужели моя последняя надежда обманула меня? Вы возбудили мое любопытство, Арторо. Но говорите же скорее вашу тайну. Мы еще поговорим о вашей дочери. Если она хорошо танцует, то может у меня дебютировать. О, благодарю вас за эти слова, сеньора Дукеза. Я так и думал, что судьба недаром снова сводит нас вместе. И тотчас решил очистить перед вами свою совесть. Однако я должен прибавить, что несколько лет тому назад я тщетно старался отыскать вас с той же целью. Тогда я собрал свои последние деньги, чтобы съездить в Мадрид и вам во всем признаться. Но мне не удалось вас отыскать. Говори, Арторо. Я знаю, вам известно многое из моего прошлого, сказала Дукеза. Многое, сеньора. Мне отрадно то, что я могу, по крайней мере, еще раз об этом поговорить с вами. Когда вы все узнаете, я могу умереть спокойно. Если бы в этот раз я опять не отыскал вас, то я непременно пошел бы к вашему сыну, чтобы узнать от него, где вы находитесь. Разве вы знаете что-нибудь о Тобале? Вы знаете, что Тобаль Царцароза здесь? Удивилась Дукеза. Тобаль Царцароза? Нет, сеньора. О каком же моем сыне вы говорите? У меня, кроме Тобаля, больше нет сыновей. Я говорю о графе Кортецело. Сара с минуту молча смотрела на старика. Казалось, она припоминала что-то в своей прошлой бурной жизни. «Кортецело?» — наконец произнесла она. «Я никакого графа Кортецело не знаю». «Но граф живет здесь, Дукеза. Я помогу вам припомнить, если позволите». «У вас разве около 40 лет тому назад не было двух сыновей от благородного гранда Бейя?» «Двух сыновей?» «Да, точно. Один из них был убит в сражении, а другой тоже умер, либо пропал без вести. По крайней мере, я больше не слыхала имени Бейя». «Вот как? Значит, я в одно и то же время принес вам две важные новости», — воскликнул обрадованный Плесун. «Этот второй сын ваш не умер, не пропал, а жив и здоров и называется графом Эстебаном де Кортецело». «Эстебан? Да, так звали его, я это помню. Но почему же он называется Кортецело?» «Сестра благородного Бейя была еще в живых тогда?» «Я думаю. Она была замужем за графом Кортецело, и у них не было детей. Графиня усыновила своего племянника, Эстебана Бейя, и с тех пор он стал называться графом Кортецело. Он давно живет здесь, в Мадриде». «Это для меня новость. Я, конечно, знала, что здесь живет какой-то граф Куртецело. Но я до этой минуты не подозревала, что он мой собственный сын. Поверьте, сеньора Дукеза, что все, что я сказал вам, сущая правда. Старуха покачала головой. Странно, мое семейство снова начинает увеличиваться. Так этот граф мой сын? Конечно, вы должны хорошо знать это. Я в ваших словах не сомневаюсь. В то время я не очень много об этом заботилась. Но теперь я постараюсь повидать его. Я не думал, что это будет для вас новостью. Но тем приятнее мне, что мы заговорили о графе. Я пришел сюда совсем с другими вестями, которые, может быть, будут для вас еще важнее и еще радостнее. Я должен, наконец, приступить к своей исповеди. Я покажусь вам страшным грешником, но вы должны выслушать мое признание, без которого я не могу умереть спокойно. Дуке Чито, которого вы тогда принесли мне, из-за которого тут же заплатили мне 3000 золотых, не умер в следующем году. Дукеза вскочила с кресла, в котором все время сидела. «Как? Что вы говорите, Арторо? Заканчивайте скорей! Дуке Чито еще жив?» — воскликнула она в крайнем удивлении. «Жив ли он еще? Я не знаю, сеньора Дукеза. Но тогда, когда я доложил вам о его смерти, он не умер. Нужда у нас была страшная после моей болезни. 3000 золотых едва хватило нам на год, и у меня больше не было куска хлеба ни для себя, ни для моей маленькой Жуаны. Тогда пришла мне мысль как-нибудь отделаться от чужого ребенка. Простите мне эту мысль, сеньора Дукеза. Всему виновата была нужда. Я не мог больше содержать ребенка. Мне нечем было его кормить. Если бы я еще оставил его у себя, он бы умер с голода. Но мне было так жаль этого невинного младенца, который так по-детски доверчиво смотрел на меня и просил у меня хлеба, что я не мог равнодушно видеть, как он голодал. Принести вам его назад я не смел, ведь я же получил от вас деньги. Вдруг однажды ночью нечистый одолел меня. Какой-то внутренний голос шептал мне, что никто ведь не станет у меня спрашивать ребенка, что стоит мне только как-нибудь отделаться от него и сказать потом, что он умер. Я все скажу вам, сеньора Дукеза. Я хочу, чтобы вы знали, до чего нищета и несчастье могут довести человека честного и любящего. В эту ночь я решился утопить мальчика, бросить его в воду. Теперь я сам содрогаюсь перед своей мерзостью и перед этим намерением. Но я был вне себя, я обезумел от горя. Иначе я не могу объяснить себе этого поступка. Я просто не знаю, что я делал. Жена моя скончалась. Дети плакали и просили хлеба, а у меня не было ни гроша. На другой день я хотел оставить Жуаной Логронно, чтобы идти искать счастье дальше, а мальчика хотел я в ту же ночь умертвить. Мне страшно признаться в том, но я должен закончить. Я до того опустился, до того унизился нищетой, что хотел умертвить невинного младенца, который так любил меня. Я потихоньку встал с постели, набросил свое платье и подошел к кроватке, в которой спали дети. В пустой холодной комнате было темно. На дворе была буря. Был декабрь месяц. Как я хорошо это помню. Я никогда не забуду той ночи. Это была самая страшная ночь моей жизни. Арторо, не в силах будучи сдержать своего волнения, на минуту остановился в своем рассказе, который Дукеза все время слушала с напряженным вниманием. «Что же дальше?» — сказала она. Я подошел к кроватке, в которой спали дети, и поспешно схватил мальчика. Ребенок не шевелился, он крепко спал. Я выбежал на улицу. Я только что хотел броситься к реке, как, вынув дитя из-под плаща, вдруг заметил, что в поспешности я не мальчика схватил, а свою собственную дочь. Неописуемый ужас овладел мною. Если бы я еще раз не взглянул на ребенка, движимый каким-то необъяснимым инстинктом, я бы стал убийцей собственного дитяти, и это было бы достойным наказанием за мое преступное намерение. Несколько минут я стоял неподвижно, потом поспешно вернулся домой, положил Жуану в постель и взял мальчика. Мальчик обнял мою шею руками и крепко прижался ко мне. У меня не хватило духа исполнить мое намерение. Ни за что, кажется, я бы не смог убить ребенка, хотя бы мне пришлось умирать тут, на месте, от голода. Я опустился на колени и прижал к груди свое бедное невинное дитя. Я сложил руки, горячо помолился и был спасен. О, сеньора Дукеза, поверите ли, я часто после на коленях благодарил Господа за это спасение. «И вы снова положили Дукичита в кроватку?» — спросила Дукеза. «Нет, я не хотел долее держать его у себя. У меня он не был вне опасности, ведь нечистый мог бы вторично меня попутать. Пока я стоял на коленях и молился, неожиданная мысль осенила меня. Я думаю, Бог внушил ее мне. В окрестностях Логронна много монастырей. В один из этих монастырей хотел отдать я ребенка. Я плотно завернул ребенка в свой плащ и отправился с ним в дорогу. Долго шел я в темноте и, наконец, дошел до монастыря. Но тут меня не хотели принять. Я пошел дальше. Всю ночь блуждал я и, наконец, к утру дошел до Ираны. Это уж очень далеко от Логронна, но я не чувствовал ни усталости, ни голода. Тут я увидел другой монастырь и осторожно постучался. Дежурный монах отворил мне. Я спросил настоятеля, и меня повели к старому приору, которого звали Эларио. «Это был добрый, почтенный старик», — сказал Плесун, и глаза его наполнились слезами. Он действительно был набожным, богобоязненным человеком. Отец Эларио был истинно служитель Божий, исполненный любви и сострадания к ближним. Долго еще буду я чтить его память, и во всю жизнь, кажется, не забуду его. «Вы знаете, какой это был монастырь?» — спросила Дукеза. «А приор Эларио еще жив?» «Нет, сеньора Дукеза, он давно отошел в лучший мир».